Глава 56. Ираида Белавина стояла в компании своих приятельниц — Софии Волковой и Беллы Ольшанской. Белла оглядывалась по сторонам слегка затуманенным взглядом. С ее лица не сходила улыбка, она уже успела порядком набраться. Молодой официант то и дело подносил ей бокалы с шампанским, и она не отказывалась от дармовой выпивки. Здесь же присутствовала и Марго Кочергина. Ираида держала ее под руку и иногда ласково поглаживала по плечу. «Где твой супруг, Ираида?» — осведомилась София. «Я что-то не видела Михаила». «Снова пропадает в своем ресторане», — отмахнулась Белавина. «Я так и не смогла уговорить его пойти на это мероприятие. Что с него взять, с неотесанной деревенщины?» Она не стала рассказывать о недавнем скандале с мужем. Михаил, которому надоели ее интриги против собственных детей, напрямую заявил ей, что не собирается идти с ней на вечеринку. «Уж лучше я отправлюсь на работу, чем буду молча смотреть, как ты рушишь счастье своего сына», — сказал жене Михаил. Но Ираиду его мнение нисколько не интересовало. Она знала, что лучше для ее детей. «А где твой сын, дорогая?» — спросила она у Софии. «Я думала, Руслан почтит нас своим присутствием». «Остался в больнице со своей любимой», — ответила Волкова. «Завтра девочку выписывают, но они ни на минуту не хотят расставаться». «Любовь», — усмехнулась Белла. «Они очень красивая пара», — согласилась Ираида. «Руслан Волков и Екатерина Корнилова. Наследники из двух враждующих кланов. Как романтично!» «Какая там вражда?» — отмахнулась София. «Все давно в прошлом. Теперь мы не ненавидим друг друга, а просто игнорируем». Женщины рассмеялись. Ираида потрепала Марго по руке. «Взгляни, дорогая!» — она кивнула в сторону входа в зал. Марго увидела Сергея и его медсестру. Белавин выглядел очень эффектно в черном смокинге. Его нынешняя пассия где-то раздобыла вполне приличное платье. Наверное, отдала за него свою годовую зарплату. Смотрелась мерзавка отлично, за это Марго возненавидела ее еще сильнее. «Пройдись по залу, Марго», — прошептала ей на ухо Ираида. «Послушай, о чем говорят люди, и о чем там щебечут наши голубки. Может, нам удастся разработать новый план действий». Марго, понимающе кивнула и двинулась в сторону Сергея и Светланы. Она старалась держаться в тени, чтобы они не заметили ее присутствия, и они действительно ее не замечали. Ни Марго, ни мертвого Чехова, неотступно следовавшего за ней по пятам. «Убей девчонку», — шептал призрак на ухо Маргарите. «Убей, как убила меня, и не придется больше ничего выдумывать. Сергей останется с тобой навсегда». «Думаешь, у меня получится?» — поинтересовалась Марго. «Конечно», — подтвердил Чехов. «Никто ничего не заподозрит. Можно выдать все за разбойное нападение. А Сергей, конечно, погорюет немного, но он это заслужил, не стоило ему предавать тебя, а потом он вернется к тебе, и вы будете счастливы, как прежде». Марго продвигалась по залу, и легкая улыбка блуждала на ее губах. Настя и Артем тоже прибыли с небольшим опозданием. Перед самым выходом из дома Насте позвонил Денис Логинов. На стройке снова возникли небольшие проблемы, и он хотел посоветоваться с девушкой. Они проговорили почти 20 минут. Артему это сильно не понравилось. Он не разговаривал с Настей всю дорогу до силуэта и даже в зале не обмолвился с ней и парой слов. Настя переживала по этому поводу, хоть и старалась не подавать вида. С Артемом в последнее время творилось что-то неладное. Супруги подошли к импровизированному шведскому столу, возле которого стояли Анна и Людмила. Женщины пили шампанское. «Поздравляю с успехом», — улыбнулась им Настя. — «Все проходит гладко?» «Все просто потрясающе», — воскликнула Людмила. «В зале полно влиятельных людей. Мы уже заключили несколько договоров. Кое-кому понравились модели моих платьев, в которых щеголяют по сцене конкурсантки». «Это же просто замечательно», — обрадовалась Настя. «Правда, Артем?» Артем лишь криво улыбнулся. «Ну, может, хватит уже», — тихо сказала ему Настя. «У людей праздник. Не стоит портить им настроение». «Мне ты его испортила», — ответил парень. К ним подошла Изольда, в руках она держала два бокала шампанского. «Какой успех!» — воскликнула она. «За это надо выпить!» Она сунула бокалы в руки Насте и Артему. Затем взяла с подноса проходившего мимо официанта еще один бокал. «За процветание нашего дома моды!» — провозгласила Изольда. Анна и Людмила поддержали ее тост. Настя уже хотела выпить, но вдруг заметила в толпе Марину Легостаеву. Та отчаянно жестикулировала и делала ей какие-то знаки. Изольда, Людмила и Анна выпили. Настя отдала свой бокал Артему и направилась к Марине. Артем осушил оба бокала и недовольно поморщился. Увидев это, Изольда переменилась в лице. Настя подошла к Марине. «Чего машешь?» — спросила она. «Здесь Лариса», — сказала Марина. «Я только что видел ее в толпе». «Та самая?» — удивилась Настя. «Бывшая сиделка и нынешняя подружка Изольды?» «Я сразу ее узнала». «Но что она здесь делает? Вход ведь строго по пригласительным билетам». «Наверняка явилась по приглашению Изольды», — сказала Марина. «Твоя тетка снова что-то замышляет». «Что она может замышлять?» — нахмурилась Настя. «В последнее время она ведет себя тихо». «Что?» — расхохоталась Марина. «Да ты просто ничего не знаешь». «О чем ты?» «А ты не слышала? Она шантажировала Катерину, требуя у нее акции компании. А потом она выгнала девочку из дома под дождь, и та оказалась в больнице. Она шантажировала и твоего брата. А когда он отказался продать ей акции, рассказала вашему отцу о его личной жизни». «Это правда?» — округлила глаза Настя. «А эта история с видеокассетой? Изольда натворила что-то ужасное, и Ирма засняла это. Из-за этой записи Порфирьевой проломили череп. Мало того, она угрожает и Суздалову, заставляя того подать в суд на вашу компанию. Я слышала это собственными ушами». «Господи!» — ужаснулась Настя. «Но зачем ей это? Она ведет какую-то свою игру». «Я понятия не имела. Почему ты молчала?» «Я думала, Алексей тебе все рассказал». «Мы с братом толком не успели поговорить». «Наверное, он просто не хотел лишний раз тебя расстраивать. Вокруг твоей тетки происходит столько странного. Теперь вот эта Шахова рыщет по залу. Может, отыщем ее и, наконец, поговорим?» — предложила Марина. Настя огляделась. «С удовольствием», — серьезно произнесла она. «Только я здесь с Артемом. Не хочу надолго оставлять его одного. Он и так на меня дуется». «А мы недолго. Просто договоримся с ней о встрече. Может, она расскажет нам больше, чем успела Алла Порфирьева». «Ладно», — согласилась Настя. «Пойдем, поищем ее».